Все еще прячась в кустах, Нэнси с ужасом наблюдала за происходящим, не в силах отвести глаз от жуткой картины. Она будто окаменела и не могла даже пошевелиться. Ей очень хотелось как-нибудь помочь Тому, но она прекрасно понимала, что совершенно беспомощна в данной ситуации. К тому же, голоса говоривших доносились издалека, и она толком не могла разобрать, о чем у них идет речь и что намерена предпринять полиция. Капрал подошел к Тому вплотную и силой ткнул его пистолетом в живот. «Ну так что, ты будешь сознаваться, или нам придется выколачивать из тебя признание?» — рявкнул он. Том понял, что на самом деле никакого выбора у него нет. «Вы ведь все равно собираетесь меня убить, и хотели сделать это с самого начала. Я угадал!» — еле слышно прошептал он. «Мы твердо уверены в твоей виновности!» — грозно произнес сержант. «Поэтому твое признание — вопрос чисто формальный. А так как твой дружок пытался улизнуть от нас, то последний твой шанс оправдаться лопнул вместе с его безмозглой башкой. А мы с Капралом привыкли не жалеть сил для поддержания порядка в нашем районе. Надо же оправдывать доверие налогоплательщиков!» «Вот именно!» — поддакнул Капрал. Он приставил дуло револьвера к груди Тома и надавил с такой силой, что юноша задохнулся от боли. «Чего же ты не пытаешься драпать?» — провокаторским тоном осведомился полицейский. «Интересно, долго ты еще выдержишь, прежде чем рискнешь бежать?» Но тут сержант поднял свой револьвер и обратился к Капралу. «Отойди-ка лучше в сторонку, я хочу хорошенько прицелиться!» Том задрожал и закрыл глаза. Без дальнейших комментариев сержант выстрелил ему в грудь. Юноша упал на колени. Потом прогремел еще один выстрел, а вслед за ним третий. Том рухнул на землю рядом с Хэнком. Оба трупа являли теперь собой сплошное кровавое месиво. И тогда из кустов раздался пронзительный крик. Не выдержав, Нэнси вскочила на ноги и, сломя голову, бросилась бежать прочь от этого жуткого места. Оба полицейских повернулись и сразу увидели ее. Капрал, не мешкая, присел и начал целиться. Но сержант тут же закричал на него. «Ты что, спятил? Она нужна нам только живая, живая, понял? Не дай ей уйти, быстро за ней!» Полицейские кинулись вслед за Нэнси. Добежав до опушки, девушка нырнула в лес и, не разбирая дороги, помчалась так быстро, как только могли нести ее ноги. Преследователи шли по пятам, но не слишком спешили. Будто наперед знали, что теперь ей никуда от них все равно не деться. Они будто играли с ней, не догоняя, но и не теряя из виду, словно хотели, чтобы девушка поскорее выбилась из сил. Всякий раз, когда Нэнси оборачивалась, она видела их широкополые шляпы. Сержант с Капралом в точности повторяли ее маршрут, и как она ни старалась запутать следы и сбить их с толку, все было совершенно бесполезно. Наконец, выскочив из леса, Нэнси очутилась на проселочной дороге, той самой, по которой еще вчера проезжал их фургон. Она бросилась вперед по этой дороге, не переставая время от времени оглядываться и прикидывать, насколько отстали ее преследователи. Но, завидев их, поняла, что уйти шансов нет, и стала кричать о помощи, одновременно ища глазами место, где можно было бы укрыться и получить защиту. Выбежав на дорогу, полицейские сперва подумали, что девчонке удалось все же их перехитрить. Но это было не так. Просто Нэнси успела скрыться за ближайшим поворотом, уходящей вдаль лесной просеки. Замешкавшись, они стали судорожно соображать, в каком направлении могла двинуться их жертва. Придя к заключению, что вправо она никак не могла побежать, иначе была бы еще в поле зрения, они, не сговариваясь, ринулись к повороту по левую сторону. Выйдя на дорогу, мужчины прибавили ходу, чтобы наверстать упущенное расстояние. И хотя оба уже начали задыхаться от быстрого бега, ни один из них все же не сбавил набранной скорости. Наконец, Нэнси приметила вдалеке большой старый дом из красного кирпича с высокими белыми колоннами перед входом и свернула на ведущую к нему укатанную дорожку, надеясь найти здесь убежище и защиту. Подбежав к парадному входу, девушка стала отчаянно колотить в дверь и дергать ручку. Все это время она не переставала громко кричать, рассчитывая, что хозяева услышат ее, откроют и пустят внутрь. Но никакого ответа не было. Хозяева не появлялись. Тогда Нэнси обежала вокруг дома и стала ломиться в заднюю дверь. И хотя та, по всей вероятности, тоже была заперта, под усилиями рук и ног Нэнси она в конце концов подалась и раскрылась настежь. Нэнси влетела внутрь и, захлопнув за собой дверь, тут же закрыла ее на замок и огромную медную задвижку. Оглядевшись, девушка поняла, что находится в кухне. Тяжело дыша, она испуганно озиралась по сторонам, пораженная невероятными размерами этой кухни и особенно громадным мраморным камином в колониальном стиле, зачем-то построенным здесь, в самом углу. Потом ее взгляд упал на большущий буфет в противоположном конце помещения. Сделав несколько торопливых шагов, она очутилась возле буфета и попыталась открыть верхний ящик, но, очевидно, сделала это слишком резко. Ящик выдвинулся на всю длину и, упав на пол, с грохотом перевернулся. Все содержимое, а здесь было в основном столовое серебро, с оглушительным звоном рассыпалось по полу, больно ударив Нэнси по ногам. Она присела на корточки и, роясь в столовых приборах, стала искать среди них ножи, однако к своему великому разочарованию обнаружила, что их там нет. Все предметы, рассыпанные по кухне, оказались вилками и ложками разных размеров. Это несколько удивило Нэнси, хотя времени на обдумывание столь странного факта у нее сейчас совсем не было. Ей необходимо было срочно найти предмет, которым она могла бы обороняться, если преследователи ворвутся в дом. Резко повернувшись, Нэнси выбежала из кухни и, переступив порог, очутилась в столовой еще больших размеров. Посередине комнаты за обеденным столом сидела женщина в белом платье и сама с собой играла в карты. Эта довольно странная молодая женщина, лишь немного старше Нэнси, продолжала невозмутимо перекладывать карты, будто и не замечала присутствия в доме постороннего человека. Ее черные волосы были собраны в аккуратный тугой пучок. Наконец, она повернула к незнакомке свое красивое, спокойное лицо и одновременно выложила на стол еще одну карту. Нэнси была поражена таким равнодушным безразличием хозяйки дома. «Я думала, что здесь никого нет», — запинаясь, проговорила она. «Я же стучалась к вам и просила о помощи. Вы разве не слышали меня? У вас тут есть телефон?» Но молодая женщина не ответила ни на один из этих вопросов, а лишь отвернулась и продолжила с прежним безразличием раскладывать карты. «Вы что, глухая?» — изумилась Нэнси. Так и не получив ответа, девушка заглянула в соседнюю комнату, дверь которой была распахнута настежь, и в тот же миг отпрянула с пронзительным воплем. Там, с идущих крест-накрест балок под потолком, свисали два изуродованных трупа. Это были мужчины, одетые в одно лишь залитое кровью нижнее белье. Из тела каждого несчастного торчало по несколько ножей, что и объясняло их отсутствие в кухне в ящике со столовым серебром. Напуганная жутким зрелищем, Нэнси не заметила, что в той же комнате чуть правее свисающих трупов стоит уже знакомый ей урод в фермерском комбинезоне. В руках он держал огромный нож для разделки мяса и методично точил его на длинном бруске. Увидев Нэнси, урод злобно усмехнулся, а девушка, едва не лишаясь чувства от ужаса, продолжала истошно кричать. Молодая женщина в столовой по-прежнему меланхолично играла, аккуратно складывая карты одну на другую, будто ничего странного или необычного в ее доме не происходило. Нэнси покачнулась и бросилась на утек. Великан с кухонным ножом сделал несколько шагов вслед за ней и остановился. Девушка опрометью кинулась в кухню, открыла засов и замок и выскочила на задний дворик, тут же налетев там нагнавшихся за ней полицейских. Они немедленно сбили девушку с ног и заломили ей руки за спину. Пока полицейские возились с Нэнси, чья-то мощная рука захлопнула кухонную дверь, однако из дома никто не вышел. Полицейские дружно подняли Нэнси на ноги, а она, все еще не понимая сути происходящего, в это время пыталась как-то их вразумить. «Я прошу вас, отпустите меня! Вы убили моих друзей! Они ни в чем не виноваты! Настоящие убийцы здесь, в этом доме!» Она уставилась на закрытую кухонную дверь, яростно сверкая глазами. «Правда?» — усмехнулся сержант. Ну что ж, давай проверим. Надо довести дело до конца. Он подмигнул своему напарнику. Вдруг эта юная леди говорит правду. Вместе с капралом сержант начал тащить Нэнси к двери. Она же отчаянно упиралась и сопротивлялась из последних сил. «Нет!» — кричала девушка. «Не надо! Я не пойду туда больше!» «Да, по-моему, она просто ненормальная!» — фыркнул капрал. «Чего это она не хочет идти с нами, раз это докажет ее невиновность? Может, она нам лапшу на уши вешает?» Наконец, полицейские совместными усилиями все же затащили Нэнси внутрь страшного дома. На крыльце она ухватилась за дверной косяк, но они спокойно отодрали ее пальцы и поволокли дальше. В конце концов, им, видимо, надоело ее упорство. Тогда капрал снова сбил ее с ног, и теперь они волокли Нэнси просто по полу за лодыжки через кухню и столовую, где странная женщина даже не взглянула на них, и дальше в гостиную, где с потолка свисали изуродованные трупы двух рослых мужчин. Урод в фермерском комбинезоне радостно усмехнулся, заметив, как по ковру тащат девушку, которую ему столь ловко удалось выследить вчера вечером. В дальнем углу комнаты стояли три большие проволочные клетки, похожие на те, в которых возят собак на выставке. В одной из клеток сидела полуобнаженная женщина и дико озиралась по сторонам, украдкой наблюдая, как двое полицейских грубо волокут по полу Нэнси. Две других клетки были пустыми. Великан в комбинезоне опять рассмеялся и открыл одну из этих пустых клеток, а полицейские стали запихивать туда Нэнси. Но перед этим один из них, капрал, смеясь, оседлал девушку и начал снимать с нее куртку и кофточку. Нэнси стала сопротивляться, и тогда он с размаху ударил ее кулаком в лицо. Великан в комбинезоне не переставал злорадно ухмыляться, все время вертя своим громадным ножом возле самой шеи несчастной Нэнси. Вторая девушка еще сильнее сжалась в своей клетке и беззвучно заплакала, глядя, как эти трое, избив Нэнси, раздели ее до лифчика и трусов, в беспорядке разбросав остальную одежду по всей комнате. После этого Нэнси запихнули в клетку и закрыли на висячий замок. Урод в комбинезоне начал радостно прыгать вокруг, норовя просунуть свой нож между проволочными прутьями и уколоть им Нэнси. Она едва успевала уворачиваться от этих уколов. Двое же полицейских, судя по всему, от души наслаждались этим зрелищем, довольно посмеивались и время от времени возбужденно пихали друг друга локтями в ребра. Но, наконец, заговорил сержант, видимо, старший среди всех троих. «Ну, хватит, Сайрус, достаточно. Посмотри, какой погром ты устроил в комнате!» И он, укоряя урода, указал на повешенные трупы. «В доме все должно быть чисто. Маме не нравится такой бардак. Ты же знаешь, как она любит чистоту и порядок!» Полисмены вытолкнули урода из комнаты, и Нэнси в ужасе уставилась на них, забившись в самый угол своей клетки. Только теперь она заметила на форменных рубашках дыры от пуль и запекшуюся кровь, стекавшую когда-то из этих отверстий. Она догадалась, что настоящие полицейские убиты этими психами и сейчас как раз свисают перед ней с потолка. Положение казалось безнадежным. Она попала в лапы самых настоящих маньяков-убийц. Разрыдавшись, девушка кинулась на пыльный пол клетки и, не в силах выдержать напряжение, потеряла сознание. Последним, о чем она успела подумать, была ужасная участь ее друзей — Тома и Хэнка. Девушка в соседней клетке молча наблюдала за Нэнси. А тем временем в столовой Люк Барнс, все еще одетый в полицейскую форму, стоял перед своей сестрой Синтией. С тех пор, как они убили первого демона, прошло уже 10 лет. Синтия, стройная, красивая и удивительно белокожая, что подчеркивалось еще и большим аккуратным пучком угольно-черных волос, подняла глаза от колоды карт. «Ты не поможешь нам убраться в доме?» — попросил ее Люк. «Ради мамы, иначе она будет очень недовольна!» Синтия бросила на брата сердитый взгляд. «Ты лучше иди-ка к ней наверх и поговори сам, Люк. Я думаю, она задаст тебе хорошую взбучку за то, что вы убили ту девушку раньше времени. Мама, по-моему, совершенно ясно сказала, что на Пасху У нас их должно быть три, не меньше. В пятницу я поймаю еще одну, пообещал Люк. Я не допущу, чтобы церемония была испорчена. Если бы ты был хоть чуть-чуть поумнее, нам не пришлось бы уже никого искать, раздраженно выговаривала Синтия. Будто ты не знаешь, как это опасно. С каждым разом люди становятся все умнее. И ты, так же, как и Сайрус с Авраамом, должны это осознать. Сколько раз мама повторяла вам это? Как только мы уберем комнату, виновато пообещал Люк, я поднимусь к маме и обязательно поговорю с ней. Ведь пока у нас нет никаких неприятностей, она не будет на меня слишком сердиться. Вот увидишь. Придя в себя, Нэнси медленно открыла глаза и тут же в ужасе содрогнулась, вспомнив, где находится. Она повернулась и увидела, что девушка в соседней клетке пристально и с сожалением рассматривает ее. «Меня зовут Гвен Дэвис», — прошептала она. «Они убили мою сестру». Гвен с трудом сдерживала слезы и все время всхлипывала. На вид ей было лет 25, и ее без натяжки можно было бы назвать красавицей, если бы не запуганный взгляд и многочисленные синяки на всем теле и лице. Темно-каштановые волосы Гвен были разделены прямым пробором и заплетены в две косички, что несколько молодило ее и не позволяло сразу догадаться о ее истинном возрасте. Одна косичка была стянута вплетенной в нее красной лентой, но другая лента уже потерялась, очевидно, в результате общения с полицейскими, и потому вторая коса начала расплетаться. «Те двое полицейских, настоящих!» — продолжала Гвен. «Наверное, могли бы как-то помочь нам, но теперь и они мертвы. Значит, нам с тобой надо держаться вместе и придумать, как выпутаться из всего этого, пока они и нас не убили. Что мы можем теперь сделать?» — безнадежно махнула рукой Нэнси и, зарыдав, уткнулась в грязное одеяло, брошенные на пол клетки. В это время Сайрус, Льюк и Авраам с громким топотом вошли в комнату. Нэнси закрыла глаза руками и мечтала еще заткнуть уши, чтобы не слышать, как они срезают трупы и вытаскивают их из гостиной. На этот раз Льюк и Авраам были в джинсах и рубашках. Льюк вывел из гаража старый пикап и поставил его перед самым крыльцом парадного входа. Авраам и Сайрус тут же вынесли завернутый в одеяло труп и швырнули его в кузов. Потом вернулись в дом за вторым убитым. После этого Авраам с Сайрусом втиснулись в кабину. Льюк завел мотор, и машина отъехала. Синтия, стоя на крыльце, наблюдала, как машина, поднимая клубы пыли, скрылась за поворотом. Потом медленно вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Взяв в чулане ведро и тряпку, она начала молча убирать гостиную, время от времени строго поглядывая на девушек. «Отпустите нас!» — взмолилась вдруг Гвен. Но Синтия лишь рассмеялась в ответ. «Вы ведь такая же, как и мы, молодая женщина!» — не унималась Гвен. «Не может быть, чтобы вы не испытывали отвращения перед тем, что должно с нами произойти, и всем, что мы ощущаем сейчас. Вы бы и сами не вынесли таких мук и этого заключения в собачьей клетке!» Синтия подошла к Гвен поближе. Теперь Гвен могла как следует разглядеть ее. Девушка была на редкость красива, высокая, стройная, дышущая юностью, и Гвен показалось невероятным, что она может быть такой же извращенной и злой, как и ее братья. И только адский блеск темных глаз Синтии, делавших кожу ее лица еще бледнее, подсказывал Гвен, что, к сожалению, все это именно так. Глядя на Гвен сверху вниз, Синтия процедила сквозь зубы. «Я вовсе не такая, как вы, и никогда больше даже не заикайся об этом. Мне даны силы и власть, и у меня есть свое собственное общество. Они верят в меня, и очень скоро ты сама во всем этом убедишься, когда настанет пятница, ровно в полночь». «А может быть, я тоже начну верить в вашу силу и власть?» — осторожно спросила Гвен. «Можно и мне стать членом вашего общества?» Она попыталась завязать разговор, чтобы хоть как-то расположить Синтию к себе. И тогда, может быть, у нее и у Нэнси появится хоть слабый шанс снова вырваться на свободу. «Вам уже ничего не поможет», — убежденно заявила Синтия. «Вы обречены, и все ваши лживые заверения в преданности не обманут меня и не заставят сойти с истинного пути». Пикап выехал на опушку, где утром были застрелены Том Райли и Хэнк Беннет. Их белый фургончик стоял на прежнем месте. Спальные мешки валялись возле потухшего костра. Льюк, Сайрус и Авраам выбрались из машины, оттащили трупы полицейских к кострищу и бросили их на остывающие угли. — Неплохое местечко они выбрали, — засмеялся Льюк. — Миленькое и безлюдное. Лучшего нам и не найти. — Сожжем их и закопаем останки, — объявил Авраам. — Сайрус, начинай копать могилу, — приказал он брату. Льюк и Авраам подтащили тела Тома и Хэнка и, положив их поверх полицейских, соорудили нечто вроде поленницы из мертвецов. Сверху они побросали одеяло, спальные мешки и все горючее, что удалось обнаружить в фургончике. Последними в кучу полетели полицейские формы. Наконец Льюк облил все бензином, не пожалев для этого целой канистры, поднес спичку и стал наблюдать, как разгорается грандиозный погребальный костер. Потом к нему присоединились и два других брата, и радостные лица всех троих осветил рычащий столб яркого рыжего огня.